Григорий Коковкин. Отряд. Помнишь то лето, то теплое, крашенное в белое и красное, в зеленое и дождливое пионерское лето. Автобусы, чемоданы, мешки, на которых исчезнувшим теперь химическим карандашом было накорябано имя, фамилия и отряд. В каком ты был отряде? В каком лагере, помнишь? Мать просила вести себя правильно, не забывать менять носки и вешать все аккуратно в свой шкаф. И она махала тебе рукой, а ты высовывался из окна автобуса и кричал ей, чтобы она обязательно приезжала на родительский день. Почему-то так ждали этого дня. Неужели так хотелось клубники и рисок, овсяного печенья? Сегодня ничего этого не хочется. У матери наворачивались слезы. Ты тоже с легкостью заплакал бы, но нельзя, все же смотрят. С ними тебе жить целую смену. Ты исчезал за поворотом, а мать отправлялась на работу, а вечером с отцом они занимались сексом. Хотя его тогда еще не было, и это называлось просто любовью. Оставшись одни, они впервые за долгие месяцы, пока ты ходил в школу и готовил уроки, наслаждались наготой и с каким-то новым, почти пионерским любопытством разглядывали себя. Ведь они были тогда очень молоды. Сейчас ты это понимаешь. Им светило вечернее солнце, а ты не пыхтел за шкафом. Они говорили о любви свободно, и комната казалась огромной. Твое место было гораздо больше, чем ты, уехавший в лагерь пионер. Ты мучился на продавленной панцирной сетке и слышал страшные истории, которые сегодня не испугали бы и младенца. А утром «Равняйсь! Смирно! Лагерь подъему флага! Готовься!» Ты был готов. Красная материя подымалась в небо. «Равнение на знамя!» — кричал старший пионер-вожатый. В воздухе, рядом со знанием и вообще везде было начертано, как надо жить, думать, вести себя, как быть правильным, таким же, как вот эти павшие мальчики и девочки на аллее героев. Их имена ты и теперь, наверное, помнишь. Помнишь же Лизу Чайкину? Красивая была пионерка. Я тогда думал, что на такой красавице хорошо бы жениться когда-то в далеком будущем. А кто тебе нравился? Ведь вечером, после сбора мусора, прогулок в лесу и кружковой работы, были еще танцы и любовная переписка, и вообще целая жизнь, совсем не похожая на короткую жизнь пионеров-героев. Теперь ты лежишь на пляже в Греции или Турции, а в Сочи не хочешь, потому что там что-то не так. И забыл напрочь о своем пионерском лете, будто его и не было никогда. Тебе не кажется, что ты сволочь, которая имеет такую короткую память? И ты ни на что не готов. А ты должен быть готов. Ты же был пионером. И когда тебя исключали, тебе было обидно, ты плакал, ты просил эту упрямую грудастую дуру, председателя совета дружины, чтобы тебя простили. Ты помнишь? А ведь было. И вожатый бил сандалем по спине за то, что ты презирал тихий час. И ты должен вспомнить все драки и забитые мячи в ворота, и десятки фамилий, которые должны отпечататься в твоей памяти. Кажется, если прислушаться, ты можешь услышать и звуки горна, гуднуть в которой была такая радость. Тебе хочется гуднуть? Мне да. Ты из какого отряда? Григорий Каковкин. Отряд. Рассказ читал автор.